Глава 42. Среди ворохов вспомогательной информации, которая загружалась эльфами в головы наемников, имелись частичные схемы подземных лабиринтов, а также инструкции по возвращению в город народа Оль-Тарисай. В случае, если цель достигнута и пирамида уничтожена, наемнику следовало выйти к одному из подземных входов и дождаться проводников. После чего он спустится вниз, лично встретится с эльфом, который делал на него ставку, и получит награду. Я следовал этим инструкциям. Входов в подземный мир рядом много. Я выбрал ближайший, добрался до пещеры и начал самостоятельный спуск. Но вскоре передо мной оказалась голограмма моего куратора Луз Ииркая. Изображение эльфа в инвалидном кресле возникло передо мной в широком тоннеле, и я остановился. «Поворачивай назад», — произнес древний эльф-полукровка. «Почему?» – прохрипел я. «Наш договор выполнен, и я хочу получить свою награду, на крайний случай равнозначную замену». Изображение эльфа было нестабильным. Оно вздрогнуло и поплыло, но практически сразу снова стало четким, и я услышал. «Договор заключался с человеком, а ты мутант, и носишь в себе концентрированное зло». «Я изменился внешне, а не внутренне, поэтому настаиваю на том, что вы мне должны». «Нет». «Хотя бы подскажи, как избавиться от того, что во мне». «Об этом не может быть и речи. Уходи. Возвращайся на поверхность и не смей спускаться под землю». «Это ваше последнее слово?» Я разозлился. «Да». «Я все равно доберусь до вас». «Не получится». Эльф усмехнулся, и в этой усмешке было презрение, которое смешано со страхом. Он боялся меня, я это заметил и двинулся дальше, однако далеко не прошел. Мое шестое чувство, которое после мутации, как и другие чувства, усилилось, предупредило об опасности. «Беда, отступай, нельзя идти этим путем, ловушка». Я отступил и сделал это вовремя, тоннель обвалился. Сверху упала огромная каменная глыба, и если бы я продолжал идти вперед, наверняка оказался бы под ней. «Уходи!» — из темноты прилетел голос Луз Ииркая. «Это последнее предупреждение. Здесь тебе не рады. Прочь, мерзкий червяк!» Чего зря воздух сотрясать. Ублюдочный Луз Ииркай обозначил позицию своего народа четко. «Если я продолжу движение вниз, наверняка меня привалят». Чего-чего, ловушек эльфы за тысячи лет понастроили много. Вот только они не учли одного. Помимо официальных дорог под землей, есть пути вольных скоу. А еще у меня имелся браслет-навигатор, которому все равно, кому указывать верный маршрут, только бы с ним кровью делились. И если я решил, что получу от эльфов ответы на свои вопросы, так и будет. Все равно мне деваться некуда. Никто меня не ждет, и желающих помочь нет. Где вы, добрые волшебники? Кто поможет человеку, который превратился в чудище? Ау, люди! Всем плевать, я предоставлен сам себе. Покинув одну пещеру, я направился к другой. Шел быстро и уверенно, мог добраться до цели за четверть часа. Трехрогая скала, о которой говорил разумный скоу, недалеко. Однако произошла заминка. Я почувствовал нестерпимый голод, такой, что скрутило желудок, требовалось подкрепиться и пришлось остановиться, сделать привал и открыть рюкзак. Я не ел больше суток, и у меня имелся запас продовольствия. Галеты, сухари, тушенка, рыбные консервы и вяленое мясо. На два приема пищи здоровому человеку должно хватить. Для начала открыл банку тушеного мяса. Сразу же подцепил кусок говядины и отправил его в рот. Пожевал и выплюнул. Дрянь, а не жратва. У мяса не было никакого вкуса, что прессованный картон прожевал, что эту тушенку. Порченный продукт, решил я и отбросил вскрытую банку в сторону. После тушенки попробовал консервы и вяленое мясо. Тоже не пошло. Еда, которую еще вчера я закидывал в рот с удовольствием, сегодня вызывала только отвращение. Даже сухари не смог грызть. Противно. И вскоре я осознал, что дело не в качестве продуктов, а во мне. Тело трансформировалось, и оно требовало совершенно иной пищи. Какой? Я ослабил над собой контроль. Нос вобрал окрестные запахи, и я почуял еду. В 350 метрах от меня на поляне находился молодой олененок. Такой свежий, такой красивый, такой нежный. Его тело было наполнено энергией, свежей кровью и здоровьем. Оставив на месте привала рюкзак и оружие, я отправился на охоту, скользнул в лес и приблизился к поляне. Подходил с наветренной стороны, а шум шагов скрывал шум дождя. Однако олененок меня почуял. Он поднял пока еще безрогую морду, насторожился и шевельнул ушами. После чего попытался удрать, подпрыгнул и зарысил в противоположную от меня сторону. «Врешь, не уйдешь, Бэмби!» Выдохнул я и, пожалев, что не взял с собой автомат, бросился за олененком в погоню. Я доверился инстинктам и новому телу. Не нужно размышлений и логики. Разом наблюдал за всем происходящим со стороны. Доверился телу, и оно не подвело. Олененок ускорился. Однако монстр оказался быстрее. Он совершил несколько длинных мощных прыжков, догнал животное возле лесной опушки и обрушился на него сверху. Удар был настолько сильным, что у олененка не выдержал позвоночник. Его хруст был слышен отчетливо, и молоденький Бэмби, жалобно захрипев, упал и задергался. Мне хотелось крови, и когти рванули горло жертвы. Они легко разорвали шкуру и вены. Кровь потоком хлынула на мокрую траву, и я подставил под горячую парящую струю рот. Именно этого мне не хватало. Вместе с кровью я поглощал жизнь олененка, и это было таким наслаждением, что его трудно передать словами. Теплая соленая жидкость прокатывалась по пищеводу, чтобы оказаться в желудке, разложиться на составляющие элементы и наполнить силой мышцы. Но еще больше пользы от той энергии, которую нельзя увидеть человеческим глазом или измерить известными земной науке приборами. У каждого существа есть душа, даже у животных. Она не такая, как у людей, но есть. И энергия, которую я поглощал, была душой олененка. И ее не нужно переваривать, поскольку она сразу впитывалась в меня и придавала бодрости. С наслаждением выдохнул я, отвалился от тушки мертвого олененка и поднялся. Меня качнуло из стороны в сторону, словно я принял серьезную дозу алкоголя или наркотиков, что, в общем-то, недалеко от истины. Я поглотил душу наполненного жизненными силами существа, а это покруче любого кокаина или героина. И, в принципе, таким образом я мог бы и человека выпить. Может быть, даже не сразу, не за один раз, а используя его как бутылку с коллекционным коньяком. Откупорил, сделал пару глотков и снова закрыл. Что характерно, я отнесся к своим мыслям совершенно спокойно, без внутреннего негодования, просто констатируя факт. Ну, человек, но поглотить его душу. И что мне с того? Меня это уже не касалось по той простой причине, что я уже не человек. Кажется, я превращаюсь не просто в мутанта и монстра, а в настоящего демона, сказал я и плюнул. Слюна оказалась сродни концентрированной кислоте. Она моментально выжгла на мокрой траве пятно, и я покачал головой. Чем дальше, тем интересней. Чувства обостренные – это плюс. Повышенная скорость реакции – еще один плюс. Тело в прочной чешуйчатой броне – плюс. И ядовитая слюна – очередной плюс. Неплохо, если не учитывать тот факт, что я потерял человеческий облик, и ради пропитания мне придется пить кровь животных. А в дальнейшем, черт его знает, вкусы и потребности могут измениться. Это не есть хорошо. Однако изменить ничего нельзя. Концентрат злых энергетик оказывает свое воздействие, и я не могу его контролировать. Тем временем, пока я размышлял, разум снова взял контроль над телом. Пора двигаться дальше. Цель выбрана – добраться до эльфов и поговорить с ними по душам. Пусть поделятся знаниями, раз уж отказываются возвращать меня на землю. Хотя на родине, в том облике, в каком я сейчас находился, мне делать нечего. В очередной раз, взвалив на плечо рюкзак и оружие, которое мне в принципе без надобности, я пошел к трехрогой скале. Опасаться нечего. Пусть все, кого встречу на пути, опасаются меня. Поэтому двигался спокойно и размышлял. Что есть зло? Если мыслить земными категориями, то зло – это нормативно-оценочная категория, противоположная добру и обозначает все плохое, предосудительное и отрицательное, что может сотворить человек. Под данные характеристики подходят убийства, насилие, мучения и страдания живых существ. Да и вообще все поступки и деяния, которые подпадают под общечеловеческое обозначение негативных явлений, осуждаемых общественной моралью. Во многих религиях, особенно древних, существует утверждение, что изначально в человеке не было зла, и оно возникло не по воле богов-творцов. Оно имеет собственное происхождение и ведет постоянную борьбу с добром. Один источник зла порождает другие, в результате чего зло растет и ширится, заражает людей, избивает моральные заслоны, становится сильнее и пытается погрузить миры в хаос. И вот я, сам того не желая, уничтожив источник зла старших, вобрал его в себя и являюсь носителем этой заразы. Верно рассуждаю? В принципе, логично. Понимание того, что со мной произошло, имелось, а легче от этого не становилось. И даже если я попытаюсь себя прикончить, совершить самоубийство, не факт, что это решит проблему. Источник зла продолжит пользоваться телом, которое лишится контроля со стороны разума, а моя душа, скорее всего, будет им поглощена и утратит всякую индивидуальность. Так что, как на ситуацию ни смотри, надо бороться. Наконец я оказался возле трехрогой скалы, обнаружил пещеру, о которой упоминал разумный Скоу, и вошел в подземелье. Где-то неподалеку должны находиться вольные мутанты. Спустившись на один уровень вниз, я оказался в большом зале и почуял их присутствие. Скоу находились рядом. Они наблюдали за мной и жутко трусили. Все-таки не каждый день в их владение забредает чудовище. Им с внешностью тоже не повезло, уроды. Но я в своем нынешнем облике страшнее и уродливее всех. Настолько, что это даже не смешно. Я остановился в центре зала, достал серебряную пластину, поднял ее над головой и произнес: «Меня зовут Ворон. Я ваш друг и враг Ольтарисай. Мой облик изменился, но я прежний. Кто сможет со мной говорить? Я буду ждать». Положив пластинку под ноги, я отступил и присел под стеной возле тоннеля. Скоу несколько минут не решались вылезти из укрытия, но в конце концов один из них, метнувшись к артефакту, схватил его и убежал. Дальше следовало проявить терпение. Час или два придется ждать переговорщика. Дольше не стоило. Так я для себя решил. Если ко мне никто не выйдет, надену на руку навигатор, поделюсь с ним кровью и пойду к городу эльфов самостоятельно. Прошло больше часа. Терпение было на исходе, и я уже вертел в ладонях браслет-навигатор. Однако появился очередной Скоу. Он приближался осторожно, постоянно прижимаясь к стенам и думая, что я его не замечаю. И когда Скоу находился от меня в 10 метрах, я его позвал. «Эй, не прячься! Иди сюда!» Скоу дрожал от страха, но подошел и сказал: «Мы знать тебя! Ты иной, и ты такой же друг! Меня послать старейшины, следовать за мной!» «Веди!» — я поднялся и двинулся за проводником.